Исчезновение Нью-Амстердама. Голландцы повторили ошибку Колумба. Они искали путь в Индию через Атлантический океан, и в 1609 году голландская экспедиция под началом английского капитана Генри Хадсона попала в Северную Америку. Английский мореплаватель исследовал и составил карту залива и дельты реки, позднее получившие его имя Гудзон. В 1625 году на острове Манхэттен был построен форт Амстердам и заложено поселение Нью-Амстердам. Аборигены-индейцы племени Манахатта потребовали за остров выкуп. Голландцы расплатились вещами, оцененными в 60 гульденов. Была даже составлена бумага, но Нью-Амстердам просуществовал недолго. В 1664 году англичане прибыли к Манхэттену. Они не хотели ничего слышать о законной торговой сделке голландцев с аборигенами. С помощью ружей и пушек они захватили Нью-Амстердам и назвали поселение Нью-Йорком в честь герцога Йоркского, ставшего позже английским королем Яковом II. В Голландии, а правильнее Нидерландах, были очень разгневаны таким поворотом событий. Потерять Нью-Амстердам в Северной Америке, отдать его надменным католикам-англичанам? На каком основании? Ведь голландские мореходы поселились там вполне законно, они были первооткрывателями. И местное население признало их. Туда завезли голландских коров, они стали давать молоко, которое охотно покупали индейцы. Голландцы начали сеять пшеницу, выпекать хлеб, рубить лес, добывать пушнину. Все лучшее вывозилось на родину, в ту же Англию, и было выгодно всем сторонам. У местных американских жителей появились типичные дома голландской постройки с черепичными крышами, резными фасадами. В 1625 году на Манхэттене для защиты от набегов некоторых воинственных племен индейцев построили форт. Вокруг города протянулась стена. В дальнейшем эта стена дала название знаменитой улице Уолл-стрит. В 1653 году поселение Нью-Амстердам получило статус города. К 1660 году его население составило уже 2000 человек. Нью-Амстердам жил бы и процветал и в дальнейшем, но английский король Карл II в 1664 году решил присоединить голландские поселения к своим владениям в Северной Америке. Он отдал их в дар своему брату Джеймсу Стюарту, герцогу Йорка и Албани, который получил титул лорда-владетеля. Герцог Йоркский считал, что первооткрывателем Манхэттена были вовсе не голландцы, а нанятый ими опытный капитан Генри Хадсон из Лондона. Стало быть, город по праву принадлежит Англии. Прибыв на 4 хорошо вооруженных кораблях к Манхэттену, он предложил своим жителям передать земли английской короне. Те сдались. Обиженная Голландия, где в 1672 году к власти пришел Вильгельм III, принц Оранский, протестант или оранжист, начал готовиться к войне за возвращение Нью-Амстердама. В 1673 году к берегу Манхэттена на нескольких кораблях прибыли 600 человек под командованием капитана Энтони Колви. Прозвучали выстрелы из пушек, на берег высадились голландские солдаты. Застигнутый врасплох Нью-Йорк пал и вскоре снова стал голландским. На ратуше появился оранжевый флаг, а город получил новое наименование Нью-Оранж в честь своего нового правителя. Ровно год хозяйничали голландцы в Нью-Оранж. Однако англичане вовсе не собирались упускать столь выгодную добычу. Герцог Йоркский требовал реванша. И в 1674 году англичане снова высадились у Манхэттена и силой отобрали Нью-Оранж, вернув ему прежнее название – Нью-Йорк. Голландцы, конечно, могли бы вновь пойти войной на англичан, и такое соперничество продолжалось бы неизвестно как долго, но этого не произошло. В 1685 году Джеймс Стюарт стал королем Англии Яковом II, но в 1689 году сами англичане изгнали его из Англии, не пожелав видеть на троне католика. Новым королем Англии стал, в это трудно поверить, голландец, правитель Статхаудер Нидерландов, Вильгельм III Оранский, оставшийся под тем же именем в Англии. Какой ему был смысл завоевывать Нью-Йорк, который и так стал ему принадлежать? Кстати, как отмечают историки, Вильгельм III, как правитель Англии и Шотландии, был одним из наиболее сильных и деятельных. Он заложил основы политической и хозяйственной системы развития страны. При его правлении Англия превратилась в могучую мировую державу. Развивался и Нью-Йорк, город за океаном. За время более чем великого британского правления численность его населения выросла до 25 тысяч человек. Благосостояние города поддерживалось в основном за счет труда ремесленников и активной свободной торговли. Жители занимались производством муки, сахара, гнали спирт, на многих верфях возводили корабли, изготавливали для них оснастку. Активно развивалась легкая промышленность, увеличилось изготовление одежды, шляп, обуви. Торговцы везли готовые изделия из Нью-Йорка в Европу, оттуда привозили образцы новой техники, аграрные машины, пищевые продукты, овощи и фрукты. Правителем города был мэр. Эту должность попеременно занимали то богатые голландские купцы, то английские. Они же действовали и в выборном городском совете. Английское владычество в Нью-Йорке, как и во всех штатах, продолжалось до окончания войны за независимость 1775-1783 между Великобританией и ее приверженцами на североамериканском континенте и представителями местного населения английских колоний, которые не захотели больше подчиняться британскому королю. Поводом к разногласиям, приведшим к войне, оказалась фискальная политика британских правителей, которые повышали налоги и прочие сборы для товаров из Америки и занижали эти самые сборы для английских товаров. К тому же американцев обязали обеспечивать расквартированную в Штатах английскую армию. В XIX веке продолжался бурный рост города. Значительный приток иммигрантов, ирландцев, немцев, скандинавов увеличил количество населения настолько, что к 1835 году Нью-Йорк стал самым большим городом Соединенных Штатов. Через 100 лет над Манхэттеном взмыли вверх дома-небоскребы. Земля в этом деловом центре была очень дорогая, но работать там было престижно, поэтому этажи росли вверх. А позже многие миллионеры, владельцы известных фирм, решили продемонстрировать конкурентам свое богатство и могущество, и этажи зданий поползли в заоблачную ввысь. Английский король-католик Яков II, герцог Йоркский, конечно, и представить себе не мог, что город, названный его именем, превратится в мирового лидера среди ведущих столиц Старого Света. Правда, в большей степени этому содействовал его противник, король-протестант Вильгельм III из Нидерланд, который оставил по себе лучшую память в Англии.